Дурной сон. Прислушайся к вьюге, сквозь десны процежены, прислушайся к голой побежке бесснежья, разбиться им небо что, и заносы чугунную цепью проносятся понизу, полями по через полосицы, в поезде, по воздуху, по снегу, в отзывах ветра, сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых, сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб. Полями. По воздуху, сквозь околесицу, приснившуюся небесному постнику, он видит, попадали зубы из челюсти, и шамкают замки, поместья с пришептом, все вышиблено, ни единого в целости, и постнику тошно от стука костей, от зубьев пилотов, от флотских трезубцев, от красных зазубрин карпатских зубцов, он двинуться хочет. Не может проснуться, не может, засунутый в сон на засов, и видит еще, как назем огородника, всю землю сравняли с землей на сто ходе, не верит, чтоб выси зевнулась когда-нибудь во всю ее бездну, и на небо выплыл, как колокол на перекладине дали серебряный слиток. Глотательной впадины, язык и глагол ее — месяц небесный. Нет, косноязычный, гундосый и сиплый, он с кровью заглочен, хрящами развален, сунь руку в крутящийся щебень метели, он на руку вывалится из расселены, мясистой култышкою мышцы бесцельной, нажили картечиной, напрочь отстреленной. Его отожгло, как отеклую тыкву. Он прыгнул с гряды на ограду, он в рытвине, он сорван был битвой, и битвой подхлестнутый, как шар, откатился в канаву с откоса, сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых, сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб. Прислушайся к гулу раздолий неезженных, прислушайся к бешеной их перебежке, раскальзывающаяся артиллерия тарелями ластится к отзывам ветра, к кому присоседится, верстами меряя слова гололедицы, мглы и лафетов, и сказка ползет, и клочки околесицы, мелькая бинтами в желтке ксероформа, уносятся с поезда в поле, уносятся платформами по снегу в ночь к семафорам, сопят тормоза санитарного поезда, и снится небесному постнику. 1914-1928 годы.